Гости лорда Хэдденфилда, съехавшиеся к нему на субботу и воскресенье, представляли собой смешанное, но весьма изысканное общество. Накануне из Лондона приехал сэр Чарльз Стоунледж, знаменитый лондонский артист, светило театрального мира, в высшей степени претенциозный и напыщенный субъект, пользовавшийся всяким случаем поддержать связь со своими аристократическими знакомыми. Он привез с собой артистку, мисс Констанс Хасауэй, которая с успехом выступала в это время в модной пьесе «Чувства». Резкий контраст этой паре являли собой лорд и леди Эттинч. Он – человек, довольно известный в области судостроения и железных дорог, рослый, цветущий, властного вида мужчина, любитель выпить и, будучи навеселе, склонный грубовато пошутить, тогда как в трезвом состоянии он склонен был к резким суждениям, скорее, чем к светской беседе. Леди Эттинч, напротив, была особой в высшей степени дипломатичной, и лорд Хэдденфилд, посылая ей приглашение, просил ее на этот раз взять на себя роль хозяйки в его замке. Хорошо изучив привычки и настроение своего супруга, леди Эттинч относилась к ним весьма терпимо, но при этом отнюдь не поступалась собственной персоной. Это была высокая, могучего сложения дама с румяными щеками, голубоватыми жилками на висках и холодными голубыми глазами. Когда-то она была не дурна собой и очень привлекательна, как всякая девушка в 16 лет. По-видимому, она и по сю пору не забыла об этом, так же, как и лорд Эттинч. Он в свое время очень усиленно добивался ее руки. У леди Эттинч было, несомненно, больше практического понимания жизни, чем у ее супруга. Старший отпрыск старинного богатого рода, лорд Эттинч, ценил титул и наследственные права выше каких бы то ни было личных достижений. Это не мешало ему участвовать весьма успешно в разных коммерческих операциях. Его супруга, не уступая ему знатностью происхождения, отличалась большей проницательностью. Она следила за совершающимися на ее глазах переменами и искренне восхищалась такими нетитулованными гигантами, как Каупервуд. Затем здесь были лорд и леди Босвайк, оба молодые, веселые, пользующиеся всеобщей симпатией. Они увлекались всеми видами спорта, посещали бега, скачки, могли составить партию в карты и, благодаря своей заразительной веселости и живости, были желанными гостями в любом обществе. Они украдкой посмеивались над четой Эттинч, но, отдавая должное их высокому положению, держались с ними как нельзя более любезно.